Харуки Мураками. Послемрак. Роман. Первая дорожка второй кассеты. «А отец когда вышел?» – спрашивает Мари. «Месяца через три после смерти матери. Учли семейную ситуацию и выпустили условно. Казалось бы, ничего удивительного, но я помню, сначала ужасно обрадовался. Вот, думал, наконец-то я больше не один». Теперь рядом есть кто-то большой и сильный. Можно расслабиться. До сих пор хорошо помню, как он вернулся. На нем был старый твидовый пиджак, такой гладкий на ощупь. От него еще пахло табаком. Такахаси вынимает руку из кармана и чешет в затылке. Вот только расслабиться не получилось. Очень скоро я почувствовал, что отец вернулся уже не такой, каким уходил. Не знаю, как лучше сказать, что-то не срасталось в душе. Словно меня обманули и подсунули не то. Будто моего настоящего отца больше нет, а вместо него, ну, чтобы как-то дырку заткнуть, прислали кого-то другого, похожего. Я понятно выражаюсь? Вполне. Несколько секунд он молчит, затем продолжает. В общем, вот что я тогда ощутил. Мой отец не должен был оставлять меня одного, никогда и ни при каких обстоятельствах. Не должен был оставлять меня в этом мире совсем без семьи. Не должен был садиться в эту свою тюрьму, что бы у него ни случилось. Что такое тюрьма, я, конечно, тогда еще не понимал. 7 лет, о чем тут говорить. Хотя и представлял что-то вроде шкафа в стене, только для людей. Так вот, не знаю, как остальные люди, но мой отец не должен был садиться туда ни за что на свете. На этом он, похоже, заканчивает. «Твой отец когда-нибудь сидел в тюрьме?» — спрашивает Такахаси. Мари качает головой. «По-моему, нет». «А мать?» «Нет». «Тогда можешь считать, что в жизни тебе крупно повезло». Он вдруг улыбается. «Хотя ты, наверное, никогда об этом не думала, правда?» Как-то в голову не приходило. Обычный человек об этом не думает. А я думаю. Мари смотрит на него и тут же отводит глаза. И что же, с тех пор твой отец больше в тюрьму не попадал? А он с тех пор ничего незаконного и не совершал. Ну, то есть, может, и совершал. Даже наверняка такой человек не может по жизни прямо ходить, вечно где-нибудь оступится. Но с тем, от чего загреметь, можно больше не связывался. Крепко, видать, тюрьма его приложила. Да и за нас с матерью, наверное, совесть терзала, пускай и по-своему. В общем, устроился в фирму, на работу начал ходить, как все нормальные люди. Правда, бизнес у фирмы сперва как-то странно шел, никакой стабильности. Семья как на американских горках жила. Сегодня на Мерседесе с шофером домой прикатит, а завтра сыну велосипед купить не на что. А бывало, домой приходил в таком виде, будто за ним полночи гнались. На одном месте спокойно жить не мог. Мне чуть не каждые полгода приходилось школу менять. Оттого у меня и друзей никаких не было. И так лет до 12 примерно. Засунув руки поглубже в карманы, он качает головой, отгоняя мрачные мысли. Но сейчас, слава богу, остепенился более-менее. Поколение бэби-бума, что ни говори. Крепкие ребята. Мика Джеггера вон даже рыцарским титулом наградили. Полжизни плясали на самом краю, но в итоге все равно выживали. Подражать, конечно, не стоит, но есть чему поучиться. Не знаю, конечно, чем он там на работе занимается. Я не спрашиваю, он не говорит. Но за учебу мою платит исправно. Когда настроение хорошее, даже на карман денег дает. А иногда такое вытворит, что не знаешь, куда от стыда за папашу деваться. Значит, он снова женился? Через 4 года после того, как мать умерла. Да и правильно сделал, он не из тех, кто в одиночку умеет детей выращивать. И с новой женой у него детей не было? Нет, только я. Может, еще и поэтому она меня как своего ребенка растила. За это я ей как раз благодарен. Если проблемы и есть, то во мне самом. Какая проблема? Такахаси смотрит на нее, улыбаясь. Видишь ли, ребенок, которого хоть однажды бросила семья, остается сиротой до самой смерти. И всю жизнь видит один и тот же сон. Мне в этом сне 7 лет, я сижу дома один. Поздним вечером, без света. Вокруг никого. Ни в комнате, ни вообще на земле. За окнами темнеет с каждой секундой, и я знаю, что в комнату вот-вот хлынет черная мгла и затопит весь дом. Этот сон никогда не меняется, и мне там всегда 7 лет. В общем, если такую программу однажды закачать человеку в голову, даже переустановка системы уже ничего не излечит. Мари молчит. «Хотя, конечно, я стараюсь специально об этом не думать», — добавляет Такахаси. «Зачем? Все, что нам остается, это жить себе помаленьку. Немножко сегодня, немножко завтра и так далее». «Много шагать и потихоньку пить воду?» «Наоборот», — поправляет Такахаси. «Шагать потихоньку, пить больше воды». «А, по-моему, это одно и то же». Такахаси очень серьезно задумывается, потом кивает. «Да, наверное, ты права». Больше никто не произносит ни слова. Они просто идут по улице. Выдыхая белый пар, поднимаются по темной лестнице, выходят на узкую улочку и останавливаются перед гостиницей «Альфавиль». «Должен открыть тебе тайну», — торжественно заявляет Такахаси. «Какую?» «Я знаю, что мы думаем об одном и том же», — продолжает он. «Увы, прости, но сегодня никак. Я забыл дома чистое белье». Мари смотрит на него, как на сумасшедшего. «Ну ты даешь», — качает она головой. «Будешь так скучно шутить, я засну на месте». Такахаси смеется. «В общем, 6 часов я сюда забегу. Захочешь, пойдем вместе позавтракаем. Тут в одной забегаловке готовят потрясающий омлет. Ты, кстати, ничего не имеешь против омлетов? Ну, там боишься рекомбинации генов, или ненавидишь корпоративное истребление животных, или не позволяют политические убеждения». Мари задумывается. «В политике я не разбираюсь», — говорит она. «Но риск всегда остается. Если у курицы были проблемы, яйца тоже неблагополучные. Разве нет?» «Проклятие!» — хмурится Такахаси. «Что бы я ни любил, все чревато какими-то проблемами». «Но я тоже люблю омлет». «Да? Ну вот пойдем и сравним, кто что любит», — объявляет он. «Обалденный омлет, я тебе гарантирую». Он машет рукой и бежит на свою репетицию. Мари поправляет кепку и заходит в гостиницу. Глава 14. Комната Эри Асаи. Телевизор включен. По ту сторону экрана стоит Эри в пижаме и смотрит сюда. То и дело встряхивает головой, откидывая челку со лба. Прижимает ладони к стеклу и без остановки что-то говорит. Как человек, угодивший в пустой резервуар океанариума, пытается сквозь прозрачную стену хоть как-то передать посетителям, что с ним произошло. Только слов не слышно. Ее голос не может поколебать воздуха по эту сторону стекла. Тело Эри, похоже, совсем плохо слушается. Руки-ноги двигаются слабо и неуверенно. Слишком долго она проспала. Слишком глубоко. И все-таки она пробует объяснить, что случилось. Несмотря на страх и растерянность, изо всех сил старается подобрать какое-то объяснение ситуации, в которой находится. Мы видим, как отчаянно бедняжка пытается, но не слышим ни звука. Она не кричит, не умоляет немедленно бежать и спасать ее. На крик и мольбу не осталось сил. Да и кричи, не кричи, ее голос все равно не долетает сюда. И она уже сама это поняла. Ее цель сейчас — обратить в слова то, что видят ее глаза и чувствует ее тело, и выразить это как можно понятнее. Наполовину для нас, наполовину для себя самой. Задача непростая. Девушка двигает губами, как в замедленном кино, будто говорит на иностранном языке,